Глава 18. Взорвав эшелон с взрывчаткой, мы чуть не погибли сами. По крайней мере, многотонный дирижабль на большой высоте основательно так тряхнуло, подбросив, а его дюралевый набор очень жалобно заскрипел. Я уже простился с жизнью, но обошлось. Я даже помолиться не успел, как летательный аппарат выровнялся и лег на курс. И до дома доплыли без происшествий, любуясь на поднимающееся за нами в небо огромное клубящееся облако рыжей пыли. А вот по прибытию в Будвицу причальной мачты нас неожиданно ждал весь ольмитский ареопаг во главе с королем. Очень злые и раздраженные. Не успели мы доложиться, как сразу нам выписали августейших звездюлей. От багрового лица короля можно было прикуривать. «Вы что там в небесах совсем охренели? Своих бомбить!» — кричало его величество, совершенно не обращая внимания, что он орет на офицеров в присутствии их подчиненных, чего делать никак не имел права по уставу. Все же он не только король, но еще и генерал. И вообще король вел себя в этот вечер как-то неадекватно. В несвойственной ему манере этакого полковника Тихочука. Так и ждал я фирменной фразы «Молчать я вас спрашиваю!» Не дождался. Искоса глянул на плато. Мудрый корабет-капитан стоял на вытяжку и внимал монарху, молча выслушивая о себе много нового и интересного. «Я еще понимаю, когда копчик развлекается!» — кричал король. «Он у нас большой оригинал, и от него все, что угодно можно ожидать. Но вы, плато, как старший по чину, должны были его окоротить. Всему есть предел. Вы не соответствуете своей должности. Совсем. В первую очередь... «По инвалидности!» Плато приподнял свою искалеченную руку, но король снова рявкнул, уточняя. «На голову!» И так еще полчаса король разорялся, пока его гнев не остыл. Но за это время нас неоднократно пообещали разжаловать в рядовые и отправить в окопы с руками, прикованными цепью к механическому пулемету. Разве что в это время в этой стране еще не было так модно обещать подчиненным гомосексуального изнасилования в особо извращенной манере. А так все было. Отдышавшись, бисер ткнул пальцем в меня. «Копчик от полетов отстраняется навсегда. Будешь на земле ковыряться. С пулеметом Лозе», — мстительно добавил король. «Все, уйдите с глаз моих». Не сказав даже словечко в свое оправдание на это дикое обвинение, король нам такой возможности не предоставил. Мы четко козырнули, повернулись через левое плечо и зашагали обратно к дирижаблю, который держала за веревочки радостная массовка. Вся морская рота аэродромного обслуживания. Довольная дальше некуда. Когда еще такой сеанс ловишь? Самого большого начальника части дрючат на твоих глазах, а тот лишь тупо глазами лупает. Но уйти совсем и залить такой стресс алкоголем нам не удалось. Не судьба. Только плато отдал команду заводить дирижабль в ангар, как примчался из города на взмыленной лошади вестовой офицер и отдал какие-то бумаги кронпринцу. Тот их, бегло посмотрев, передал королю. Король — Онкину, тот — второму квартирмейстеру. После чего послали за нами посыльного вертать взад. И мы вновь предстали перед светлым ликом его величества. Король смотрел уже другим взглядом, но молчал, маринуя нас уже по второму разу. Потом нормальным тоном произнес. «Я решил учредить особый знак за бомбардировку с воздуха. Список сегодняшнего экипажа мне на стол, потому как знак сей будет номерным, приравненным к государственным наградам. Кто стоял за прицелом?» «Я сам, Ваше Величество», — поспешил сознаться корвет-капитан, решив все шишки, предназначенные экипажу, собрать на себя. «Онкин, готовь указ о награждении корвет-капитана плато шейным крестом военных заслуг с мечами и венком», — бросил король своему генерал-адъютанту. Генерал-адъютант вопросительно посмотрел на монарха. «А копчику шиш!» — ответил король на невысказанный вопрос. «Он и так массу удовольствия получил от полетов. И вообще его нет в списках воздухоплавательного отряда!» Повернувшись к нам, добавил. «Со свежими разведданными явиться ко второму квартирмейстеру. Тут и без вас разберутся. И Шибза прихватите с его пленками!» И, не прощаясь, пошел к своей карете, приговаривая. «Как же я от всех устал!» В кабинете плато при воздухоплавательном поле сначала напились чаю с водкой, поужинали из матросского котла и только потом стали приводить документы рейда к отчетному виду. Шипс испарился в лабораторию пленки проявлять. Чтобы далеко не ходить и соблюсти максимум секретности, такую лабораторию ему построили здесь же, около дирижабельных ангаров. И приставили грамотного матроса-химика и студентов-добровольцев в качестве завхоза, лаборанта и секретчика. Бывшее поле с одиноким ангаром с осени разительно поменялось. Обросло высоким забором, новым ангаром, в котором Гурвиник строил очередной дирижабль почти в два раза больше прежнего. Казармы, службами. Нормальный такой военный городок появился, только развиваться ему дальше некуда. Места уже нет. Город есть город, хотя окраина. Что-что, а новый квартирмейстер вольмитской армии профи. Генерал Саим Молос явился к нам сам к полуночи, один без сопровождающих лиц, ровно через 5 минут после того, как у нас в плато все отчетные бумаги и карты были готовы, но сами мы уже валялись с ног от усталости. В общем, о нашем походе в город, в штаб, не было и речи. Утра дождутся такого светлого. Плато мне уже и гамак приказал повесить в казарме. Генерал Молос, свежий как огурчик, аж зависть нас прошибала, от чая отказался и сразу стал смотреть карту. «За что хоть нас так ругали сегодня, экселленс?» Не удержался я от вопроса. «Я все же не такой выдержанный, как плато. Морского корпуса не кончал. Я хоть и барон нынче, но по натуре колхозник». «А вы действительно не поняли?» «Не-а». Замотали мы головами синхронно, как черлидеры. Все же разведчики в области чинодральства несколько спокойнее будут. «Наверное, так на них специфика службы действует», — ответил он нам охотно. «За то, что гильдия скотопромышленников сегодня в обед выносила королю мозг на протяжении 3 часа, предоставив 8 дырявых бочек на дворцовый плац, требуя компенсаций», — не стал чиниться генерал. Плато неожиданно заржал, будто ему пальчик показали с усложнением задачи. «Кто это с ним?» — спросил меня удивленный Молос. «Понимаете, экселленс, мы сегодня разнесли к ушедшим богам первый разъезд в тылу противника вместе с эшелоном царской взрывчатки. И думали, что нам фитиль вставляют именно за это. А до того дырявой бочкой распугали целый полк царских драгун на ракаде. Да всего две бочки бросил я на коровье луга!» Еле проговорил корвет-капитан и опять заржал. Не знаю, плакать тут или смеяться, но своей бомбардировкой полустанка мы сорвали не только все стратегические планы врагам, но и себе все, что можно, обломали. Согласно донесениям с фронта, через 2 часа после того, как мы оттуда улетели, царцы таки взорвали свои мины, которые уже успели заложить под наши полевые укрепления, и обрушили часть наших траншей на склоне того холма, где стоял Южный форт. После чего моментально начали атаку неполной пехотной дивизии, взрываясь в образовавшуюся брешь наших порушенных позиций. Благо, всю проволоку и нашу, и вражескую от таких взрывов просто сдуло вместе с колями. И ничто не мешало таранному штыковому удару. Командир Будвицкой пехотной бригады, прикрывающий форт в полевых укреплениях, не нашел ничего лучшего, как встречного удара в штыки. И сам поперся лично охреневать в атаке с сабелькой в руке. Применить пулеметы со стен форта значило бы в такой собачьей свалке стрелять по своим. И пулеметы с обеих сторон замолчали. Завязался встречный бой, страшный бой рукопашный, как в средневековье, штык на штык, озверение на озверение. О такой мелочи, как современная техника, позабыли все, лишь бы дорваться до горла врага и давить его лично, сладострастно сдавливая пальцами. За яблочко. Чтобы видеть в упор, как у него глаза на лоб вылезают, чтобы слышать, как хрипит эта стерва, не имея никакой возможности вздохнуть. Вогнать с разгона штык незащищенное брюхо и перекинуть обмякшее тело через плечо за себя. Кто-нибудь сзади тебя, может, окажется милосердным и добьет. А твой штык, скапывающий с него кровью, жадно ищет новую жертву. Наша бригада полегла вся, почти 8000 человек, за неполный час. И было особенно обидно, что именно из-за этой бригады мы еще не успели выдернуть на завод призванных в нее квалифицированных рабочих Будвица. А их в ней было много. Бригада формировалась в городе как добровольческое народное ополчение. Царцы, несмотря на чудовищные потери, ворвались в форт на плечах отступающих остатков пехотного прикрытия и запустили вперед своих уставших и потрепанных боем частей свежий резерв. И фельдмаршалу Смиглу все бы задуманное удалось, форт бы мы потеряли, если бы его инженеры смогли довести минные работы до конца. Если бы еще не летали по небу разные козлы типа меня с плато, выходя опустившие в распыл 5 вагонов дефицитной взрывчатки, которой как раз не хватило для подрыва фронта разом на ширину в несколько километров. Вот такой готовился размах. А тут мы с морячком из торгового флота на штурвале, который и опознал маркировку мешков. Случай. Кисмет. И второе чудо на фортах было рукотворным. Король, который для своей железнодорожной артиллерийской гвардии особого могущества ничего никогда не жалел, озаботившись появлением в наших ближних тылах групп вражеских пластунов, с которыми не могла справиться полевая жандармерия, обоснованно боясь диверсий, создал в своей дивизии пулеметную роту прикрытия. Или быстрого реагирования, если хотите, вооруженную 5 десятками ручных пулеметов «Гочкис». Эту роту и кинули отбивать в форт на помощь тем, кто еще держался из гарнизона. На паровозе с 2 прицепленными пустыми платформами. Еле успели. Пулеметная рота вынесла царцев из укреплений за 2 часа, и то только тех из них, кто успел сообразить, что дело стало нечисто. И сделала это с минимальными для себя потерями, так как пулеметчики благоразумно в рукопашный бой не встревали, предпочитая кинжальный автоматический огонь. Зачастую перекрестный. С таких позиций, на которые даже трудно было подумать, что там может вообще стоять пулемет. Это было первое применение в бою ручных пулеметов вообще. Тем более применение сразу такое массированное. Вряд ли было бы возможно плановое такое их количество разом концентрированно ввести в бой. Раздали бы генералы, как всегда, вундервафлю по типу всем сестрам по серьгам, размазали бы по фронту. На следующий день парламентеры фельдмаршала Смигла попросили 3-дневного перемирия для достойного погребения павших героев. И это справедливое требование командующим Ольмицким пехотным корпусом, отвечавшим за оборону фортов, было удовлетворено. Своих также хоронить надо. И врагов бросить, где валяются, нельзя. Эпидемии среди своих могут начаться. На наших позициях их трупы лежат. Да и не по-человечески это как-то бросать кого бы то ни было гнить без погребения. Только вот для начала свежие королевские войска из резерва несостоявшегося прорыва, прибывшие в форт к шапочному разбору, собрали все трофеи на поле боя. Победители все же мы по всем канонам. За нами осталось поле боя. Но главное, что случилось от мощного взрыва состава с взрывчаткой, сама железная дорога с виду не пострадала, но и насыпь, и рельсы так невообразимо повело горизонтальным тектоническим ударом, что пускать по такой дороге бронепоезд стало очень стрёмно. А на бронепоезд прорыва возлагались особые задачи. Все остальные участки Восточного фронта были второстепенными. Наступление на восток откладывалось на неопределенный срок. Только неоповещенное о срыве наступления, собранное со всех пехотных корпусов тяжелая артиллерия и старая и модернизированная в УКЭП районе, построенная Вахрумкой, в положенное время принялась активно мешать с землей позиции царцев и кразитам. Их никто не успел предупредить, что жизнь поменяла планы, и они действовали согласно указаниям из вскрытых заранее определенных время пакетов. А новейших боеприпасов там имелось на 3 суток непрерывной артподготовки как минимум. Там враги, кстати, тоже готовили мину. Но в песчаном грунте после первых же перелетевших со стороны леса взрывающих чемоданов, слабо укрепленное деревом паттерна, покрытое в склоне холма, просело, завалив недостроенные каморы, в которые царские саперы не успели еще заложить взрывчатку. Эта взрывчатка сейчас взрывалась в траншейных складах царцев прямо посередине их войск, когда в такой склад попадал 47-килограммовый королевский снаряд, начиненный шимозой. Война стала совсем другой. Не похожей на те, что велись здесь ранее, но не все это еще осознали. К тому, что человек сам собой превращается в зверя, в конец охреневшего просто от долгого сидения в грязных окопах, следовало еще привыкнуть, как и предельному обесцениванию человеческой жизни. Онкин выдал мне увольнительную на 3 дня. «Тебе, Сава, по мнению Его Величества, следует отдохнуть. Выспаться. Это приказ. Потом поедешь в Южный форт, посмотришь, что там да как, свежим глазом. А то донесения часто противоречивые. Командование одно дудит, врачи другое, интенданты третье, но сначала на укрепрайон заскочишь, посмотришь, что там. Только наблюдать, экселленс. Ты ранее просил там обкатать своих особых редких стрелков. Ну так возьми их с собой. Заодно будет тебе охрана, не такая заметная, как дворцовые гренадеры. А без охраны тебя даже выпускать в город теперь не велено. А если мне, экселленс, Курасанский приют приспичит наведаться. Тогда двое с пулеметом будут стоять у твоей двери в коридоре, а еще двое на улице под окном. Без вариантов, спокойно ответил на мою подколку генерал-адъютант. А ты с девкой будешь играть в узника черного замка за закрытой дверью. Совершенно серьезно добавил генерал. Спасибо, что не кладете охрану ко мне в кровать вместе с женщиной. Съехидничал я и из вредности опустил его татуирование. Будет нужно, положим, ваша милость. Также ехидно ответил мне Онкин, титулуя меня не по уставному. «Не сомневайся. И дома теперь держи охрану из тех же стрелков. Я так понимаю, они тебя охранять будут надежнее, чем когда-либо. Ты же их вождь!» — подмигнул мне королевский генерал-адъютант. «И помни, что посылаю я тебя подглядывать и подслушивать, а не вмешиваться. Нам нужна целостная картина того, что произошло». И предложение, что надо исправить, чтобы наш план снова заработал, а то нас в генштабе с дерьмом съедят. Им сейчас только повод для этого дай. 3 дня провел безвылазно дома. Слесарил, лудил, чеканил, гравировал. И сразу решил, что никакой механической обработки в моем подарке королю не будет. Только ручная работа редского кузнеца. Специалитет. И случилось чудо. Простой труд меня вылечил. Я вновь стал хорошо спать, с аппетитом есть, перестал дергаться и пить водку. Уезжая на лесной хутор, чтобы провести последнюю ночь с женой, я оставил в доме на столе грубый серебряный поднос с рельсами, на которых стоял серебряный четвертьведерный самовар в форме примитивного короткого паровоза первых конструкций с высокой трубой. Спецованные колеса для него пришлось сначала вырезать из дерева и затем отливать в песке по оттиску. Доводить их потом напильником и полировать. Частично. Получился даже паровозный свисток, который мог работать просто как сигнал готовности кипятка или как паровозный свисток. Дернутый за шелковую веревочку, он свистел такое положенное «ту-ту». Хороший металл серебро, пластичный, послушный. Одно удовольствие с ним работать. На боку паровоза, мелко не сразу и разглядишь, отгравировал штихелями надпись на редском наречии. Собственноручная работа кузнеца Савы Копчика для ольмитского короля Бисера XVIII. Потом, когда я уеду на фронт, кучер отвезет этот мой подарок во дворец. С извинительным письмом, почему я не смог выполнить этот заказ раньше. Пора и честь знать. Все же больше полугода прошло с озвучивания этого желания королем. Как же хорошо и спокойно быть простым кузнецом.